И если ты долго смотришь в мозг, то мозг тоже смотрит в тебя. Нидрих Фритше. Конечно, нет такого философа, это шутка. Я перефразировала цитату из Фридриха Ницше. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Введение. Почему нам интересен мозг? Прежде всего, удовлетворю любопытство тех, кто не согласен тратить время на бесполезные размышления. Нейронаука полезна не только для ученых, практикующих врачей или целых отраслей вроде медицины, психиатрии и психологии. Она представляет пользу и для конкретных частных людей, вроде нас с вами. Дело в том, что особенности работы мозга и ее нарушения могут приводить не только к очевидным угрозам для жизни, как бывает, когда сбоят другие органы. Мозг может искажать реальность так, что мы даже не подозреваем об этом. Эмоциональные расстройства и дисбаланс, зависимости, отсутствие мотивации, трудности с обучением и запоминанием, проблемы с самооценкой. Подобные явления раньше списывали в лучшем случае на воображение, а в худшем – на человеческую порочность или слабость. Но с развитием нейронауки и постепенным ее слиянием с гуманитарными дисциплинами мы стали понимать, что все эти труднодиагностируемые явления – проявления наших личностей, наша эмоциональная жизнь и ее нарушения – результаты работы нашего мозга, которые могут быть проблемой даже в том случае, если не угрожают напрямую жизни и если мы не осознаем их. Но беда в том, что если мы не подозреваем о влиянии одного из наших органов на восприятие реальности, то и причины многих наших проблем оказываются невидимыми для нас. Как же нам помогают знания о работе мозга? Представьте себе простую ситуацию, день как день. Но за работой вы увлеклись и незаметно для себя перебрали с кофе, что вам обычно не свойственно. Весьма вероятно, что случатся две вещи. Во-первых, у вас заколотится сердце. Во-вторых, вы вдруг начнете испытывать беспокойство по поводу вашего будущего, приближающегося дедлайна, невыключенного утюга или чего-то другого. Если вы не знаете о свойствах кофеина повышать пульс, то учащенное сердцебиение, естественную реакцию организма на избыточную дозу кофеина, интерпретируете как проявление тревоги, вызванное другими причинами. Вы станете искать их не в психоактивном веществе, а в окружающей вас реальности. И с большей долей вероятности найдете, ведь жизнь полна неприятных неожиданностей. В конце концов, каждый день кто-то косо на нас смотрит, но не всегда это приводит к конфликту. Если же вы знаете, какие физиологические процессы происходят в вашем организме, то сумеете отличить эффект после выпитого кофе от тревоги, вызванной внешними причинами, и не станете их искать. Или представим себе, что вы не осведомлены о том, что архитектура пользовательского опыта в соцсетях построена с учетом работы вашего мозга, чтобы затягивать вас в дофаминовые петли обратной связи, проще говоря, вызывать зависимость. Если вы попадетесь на крючок бесконечных оповещений и лайков, то вам будет казаться, что у вас проблемы с мотивацией, и поэтому вам трудно оторваться от смартфона и поработать над чем-то полезным. Но когда вы знаете о том, что у вашего мозга есть уязвимости, которыми можно воспользоваться, вы понимаете, что цифровые корпорации нашли способ хакнуть ваше внимание и сможете бороться с навязанным ими образом жизни, а не предаваться самобичеванию. Благодаря изучению мозга мы способны, если не решить многие проблемы, которые раньше рассматривались в религиозном или эзотерическом дискурсе, от психических расстройств до дегенеративных явлений, связанных с аутоиммунными заболеваниями, то хотя бы выработать адекватный язык для их описания. А это означает, что мы их сделали видимыми и научились учитывать в повседневной жизни. В свою очередь, это приводит к повышению качества нашей жизни и того опыта, который мы получаем каждый день. Конечно, нейронаука – относительно молодое направление и пока еще на многое не может дать ответа. Но это только начальный этап. Почему не просто мозг, а ваш мозг? Я воспринимаю мозг очень близко к сердцу. Надеюсь, нейронаука когда-нибудь объяснит пристрастие отдельных индивидуумов к глупым каламбурам. Мозг для меня, как объект изучения, находится не где-то далеко, в чужой голове или за чертой абстракции. Он тут. Я им прямо сейчас пишу. А вы меня читаете с помощью своего. И все, что вы узнаете благодаря нейронауке, о вас самих. Именно благодаря работе мозга эти маленькие черные значки могут быть вами увидены, прочитаны как буквы, осмыслены как слова и поняты как предложения. Да и сфокусировать внимание на этих буквах помогает он. Вообще-то мозг и есть источник нашего внимания. Возможно, что и вашим это внимание делает мозг, ведь он, как считают многие ученые и философы, создает само ощущение «я». И хотя о происхождении сознания и роли мозга в этом процессе спорят и будут спорить еще долго, можно точно сказать, что этот испещренный извилинами орган влияет на ваше восприятие как окружающего мира, так и самого себя, своего тела, личности, эмоций. А теперь посмотрите кругом. Скажите себе, что вы видите? Что слышите? Какова температура воздуха? Чем пахнет? Когда вы воспринимаете окружающий мир, ваше «я» сталкивается с объективной реальностью не напрямую. Информация, которую собрали ваши глаза, о том, как выглядят вещи и люди вокруг, уши о звуках, нос о запахах и кожа о температуре и перемещении воздуха, по нервным путям поступила в разные части мозга, прошла несколько этажей анализа, обработки и обобщения, а затем собралась в целостный образ. День как день. Ничего необычного. Детская иллюзия, будто мы сидим в домике головы и смотрим через окошки глаз на мир – упрощенная интерпретация работы мозга. Ведь на деле он не показывает нам реальность, а создает ее на ходу. Эмоции, которые вы испытываете по поводу увиденного, тоже производятся вашим телом и мозгом в том числе. Даже если вы ничего особенного не чувствуете в этот момент, то сделать сам вывод о том, что вы ничего не чувствуете, вы можете лишь благодаря тому, что мозг проанализировал состояние вашего тела. В общем, без участия мозга невозможно ничего пронаблюдать, подумать, почувствовать или сделать. Он посредник между тем, что мы называем собой, и всем остальным, что существует вокруг этой воображаемой точки. Почему нейробиология похожа на шар? Нейробиология – стремительно развивающаяся наука, в которой, однако, есть уйма непознанного. А новые открытия о ключевом органе человека дают возможность посмотреть свежим взглядом на старые проблемы. Благодаря тому, что мы узнаем о работе нервной системы, многие загадочные явления проясняются, а уже знакомые феномены обретают иной, неожиданный смысл. Поэтому нейроученые поддаются соблазну порассуждать в терминах нейробиологии о таких вещах, как чувства, социальные явления или религиозные переживания. А философы, психологи и другие гуманитарии в своих исследованиях часто рассматривают человека сквозь призму когнитивных нейронаук. Когнитивные нейронауки – это собирательное понятие, включающее разные способы изучения человеческого мышления и поведения, объединенные исследованиями мозга. При изучении этой весьма широкой области познания мы можем погрузиться в философию и лингвистику, антропологию и биологию, психологию и генетику, и даже в поэзию. Мне кажется, что сфера наук о мозге действительно похожа на сферу, шар, состоящий из секторов, подобно нарезанному дольками апельсину. Каждая долька – отдельное направление. По этим секторам можно перемещаться в поисках ответов на вопросы о природе и о свойствах того, что является ядром этого шара – человека, его мышления и сознания. Поэтому исследователям человека могут пригодиться совершенно разные подходы – от теоретической физики до искусствоведения. Это называется междисциплинарностью. Человеку любой профессии будет полезно узнать, как работает его мозг, ведь вне зависимости от того, как складывается ваша жизнь, этот орган во многом определяет ее. Индивидуальный жизненный и профессиональный опыт может открыть уникальный ракурс на нейронауку, ведь в любом опыте отражаются как универсальные законы, открытые наукой, так и особенности работы конкретно вашего мозга. Например, антрополог, философ и психолог Хелен Фишер в 2004 году написала монографию «Почему мы любим? Природа и химия романтической любви», в которой собрала огромное количество культурных свидетельств универсальности любовных переживаний. Сравнив сотни любовных стихов и отрывков прозы, написанных в разные времена на разных континентах, она предположила, что самые возвышенные переживания, вроде любовного огня в груди или разбитого сердца, имеют биологическое происхождение. Нейробиологические исследования помогли ей найти паттерны активации эмоций в мозге влюбленных и брошенных и начать формировать объективный научный язык для описания субъективных интимных переживаний. Другой пример. Нейробиолог Роберт Сапольский, знаменитый не только исследованиями бабуинов, но и колонками в журналах The New York Times, Wired и National Geographic, в своих эссе регулярно пишет о социальных и психологических явлениях, рассматривая их сквозь призму своей специальности. Однажды он дал любопытное описание религиозного опыта с точки зрения наук о мозге, в котором возвел шаманские практики к шизотипическому расстройству, а склонность строго следовать религиозным предписаниям к обсессивно-компульсивному. Исследование мозга не обязательно проводить в лабораториях. Каждый из нас может наблюдать работу мозга с помощью экспериментов, о которых я расскажу в этой книге. Даже если вы не имеете отношения к наукам, эти опыты и наблюдения откроют вам причины многих ваших ощущений, переживаний и поступков и помогут начать изменения, о которых вы мечтали, но которые не считали возможными. Ну а если у вас возникнет вопрос, какое отношение к работе мозга имеет теоретическая физика, могу сказать, что американский психиатр и изобретатель концепции осознанности Mindsight Дэниел Сигел использует последние достижения квантовой физики, чтобы попытаться с ее помощью объяснить природу сознания. И это очень интересно. Почему в этой книге больше вопросов, чем ответов? За последние несколько десятилетий в нейронауке было выдвинуто множество гипотез, сделаны тысячи интересных наблюдений и даже открытий. Но значительно больше, чем ответов, появилось новых вопросов, которые не могли возникнуть раньше. Мы узнали, благодаря каким химическим реакциям, происходящим в мозге, возникают наши эмоции. Но почему в одних и тех же ситуациях Люди чувствуют себя по-разному в зависимости от их психологических установок. Пока мы этого не знаем. Нам известно, что некоторые психические расстройства связаны с нарушениями баланса нейромедиаторов и их выделения в синапсах между нейронами. И даже есть уже лекарства, которые корректируют симптомы этих расстройств, восстанавливая баланс веществ в мозге. Но почему вообще возникает этот дисбаланс? Есть теории, но точного ответа пока нет. Мы знаем, на какие зоны можно условно поделить мозг, сколько в нем извилин и в каком порядке они расположены. Но ни один мозг не является точной копией другого. Строение и работа большинства зон у разных людей немного отличаются. Возникает вопрос. Определяет ли строение мозга то, как мы будем жить и действовать? Или опыт влияет на структуру мозга? Мы не можем однозначно ответить на него, даже когда речь идет о вынесении судебных приговоров на основании данных о работе мозга подсудимого. Установлено, что при поражениях некоторых зон мозга люди теряют определенные функции. Например, травма затылка может привести к повреждению зрительной коры, и человек ослепнет, даже если его глаза в порядке. Это значит, что в мозге некоторые функции привязаны к определенным зонам. При этом некоторые исследования показывают, что здоровые люди выполняют одно и то же задание, например, связанное с речевыми функциями, за счет активации различных паттернов в соответствующих зонах мозга. Как конкретный мозг выбирает именно свой способ? Неизвестно. Медицина знает множество случаев, когда в результате повреждения мозга человек теряет память, ощущение границ собственного тела, перестает узнавать близких людей и даже забывает, кто он. Но как связано существование нашего глубокого внутреннего мира с работой мозга? И это нам все еще неизвестно. Вопросы – это хорошо. В каком-то смысле они даже лучше ответов, так как заставляют мыслить дальше. Недаром есть вечные вопросы, а вот ответов вечных не бывает. Изучение особенностей работы главного нашего органа позволяет открыть самих себя заново и поставить старые вопросы по-новому. Почему мы чувствуем то, что чувствуем? На что мы способны и где наши границы? Можем ли мы измениться? Или наша личность сформирована раз и навсегда? Что такое наша животная природа? И что отличает нас от других животных? Почему мир устроен так, а не иначе? И можно ли сделать его лучше? Мне кажется, изучение мозга может внести значительный вклад не только в прикладные сферы вроде психофармакологии или хирургии, но и в философский поиск, которым человек был занят с тех пор, как наша вторая сигнальная система развилась достаточно хорошо, чтобы рассказывать истории. Теперь мы рассказываем эти истории, используя термины наук о мозге. Этот вечный поиск хорошо выражен в названии любимого мной полотна Поля Гогена. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Конечно, не стоит рассчитывать, что науки о мозге дадут окончательные ответы на эти вопросы. Но подкинуть человечеству пищу для размышлений на годы вперед точно смогут. Что вы узнаете из этой книги? Из главы 1 «Нейробиология для всех и для меня» вы узнаете, как можно прийти к изучению науки о мозге, если у вас нет естественно-научного образования. Я расскажу, как в своей искусствоведческой практике пришла к пониманию важности мозга и решила заняться нейронаукой. В главе 2 «Нейробиология против фатализма» вы сможете проследить, как формировалось мнение о том, что с возрастом мозг только деградирует, и какие открытия последних 50 лет опровергли эту точку зрения. Также мы рассмотрим, какие факторы все-таки могут приводить к снижению когнитивных способностей, как получить контроль над собственным развитием, в чем нам может помочь работа над собственным телом. Какие мифы о человеческих возможностях препятствуют нашей конструктивной работе с мозгом? Почему вредны оценки? И для чего, с точки зрения нейробиологии, нужно как можно больше ошибаться? Об этом мы поговорим в главе 3. Нейропластичность против одаренности. Глава 4. Обучение, но не только хорошему, посвящена природе плохих привычек и зависимости. Вы узнаете, что происходит в мозге, когда мы злоупотребляем едой, наркотиками или просмотром порнографии, и как маркетологи используют науки о мозге, чтобы повлиять на наше поведение. В конце этой части я расскажу, как можно уменьшить свою подверженность зависимостям с помощью менеджмента удовольствий. В главе 5. Нейропластичность против стереотипов. Речь пойдет о том, почему женщинам тяжело в науке и почему это никак не связано с организацией мозга. Мы рассмотрим ошибки тех, кто пытается доказать, что женский мозг меньше подходит для науки, чем мужской, и узнаем, как правильно анализировать исследования половых и гендерных различий. «Бедность, мозг и наши возможности» – так называется глава 6, из которой вы сможете узнать, почему несправедливое устройство общества плохо влияет на развитие каждого из нас. Мы поговорим о том, как стресс сказывается на интеллектуальных способностях, о влиянии опыта бедности на нашу самоидентификацию и о способах преодоления наследия тяжелого детства. Я расположила материал от простого к сложному, поэтому вам будет удобнее знакомиться с ним последовательно. Так легче будет понять многие особенности работы мозга и не устать от обилия новой информации. Разделы с научными данными чередуются с отвлеченными историями и рассказами о моем личном опыте. Поэтому, если вдруг вам станет трудно воспринимать информацию, знайте, через пару минут это закончится. Не бойтесь погрузиться в науки о мозге. Они создаются такими же людьми, как вы и я. И нас всех объединяет наличие этого мыслящего органа. Ученые – не всезнающие жрецы тайного культа. Исследуя мозг, они ищут ответы на самые простые вопросы. Как мы двигаем указательным пальцем? Зачем спим? Или почему смеемся? Многие исследования и открытия начинаются с очень простых вопросов. Наверняка вы тоже задаете себе подобные вопросы каждый день, ведь познание – одна из базовых биологических потребностей нашего мозга. Все снова возвращается к мозгу. Кажется, мы ходим кругами по шарообразной науке. Занятие нейронаукой парадоксально, ведь в сущности получается, что наш мозг изучает сам себя. Такая рекурсия рифмует довольно молодую развивающуюся науку с древнейшим символом – уроборосом. Он изображается как змей, кусающий себя за хвост. Эта любимая алхимиками и философами тварь символизирует цикличность жизни и смерти, вечность, бесконечность. Думаю, уроборос – вполне мог бы стать символом изучения человеком собственного мозга. Ведь, познавая нейронауку, заглядываешь не только в себя, но и вглубь прошлых тысячелетий, которые сформировали вид Homo sapiens, а до этого его многочисленных предшественников. А еще смотришь в будущее, каким оно станет, когда мы разгадаем мозг до конца. Возможно ли, чтобы мозг изучил самого себя на 100%. Сможем ли мы создать рукотворное сознание? В общем, изучение мозга снова отсылает нас к философии, а именно к завету, который приписывают античному мудрецу Сократу. Познай самого себя. Хорошо, Сократ, уговорил.